Зухра. В старые стародавние времена жил на свете муж со своей женой. Были они люди не злые, порядочные. Да вот только злой рок преследовал их. Если родится у них ребенок, так сразу и отправится на свет иной. Так и дожили они одинокими до преклонных лет, но вот и им на старости выпало счастье. Родила однажды пожилая женщина дочку красоты неземной. Выжила маленькая красавица, назвали ее Зухрой. Боялись родители за свою дочь и от всего ее оберегали. А пуще всего они боялись, что сглазят люди красоту их дочери. Вот и держали они Зухру дома и никому о ней не говорили. Однако шило в мешке не утаишь. И как ни скрывали старики красавицу-дочку, а все же прознали соседи о радости, которая выпала им на склоне лет. Росла дочка, подрастала, и исполнилось ей уже 14. В один пригожий день залетела в юрту к старикам стайка соседских девочек. Пристали они к матери с просьбой показать им Зухру. «Да что вы мелите, неугомонные!» — сердилась старуха. «О какой дочке вы говорите? Нет у нас со стариком никого!» Но девочки не унимались и продолжали просить. «Милая бабушка, позвольте Зухре с нами на озеро сбегать, выкупаться. Денек такой жаркий!» Не пустила мать дочку из дома. На второй день снова прибегают подростки к юрте и снова просят Зухру отпустить. Не поддалась женщина на их уговоры. На третий день снова зашумели подростки у юрты и опять просят отпустить Зухру с ними купаться. Не выдержало материнское сердце, и она уступила. Да и Зухра очень уж хотела на озеро посмотреть. Нарядили родители дочку и отпустили, строго-настрого наказав ей. «Смотри, доченька, не потеряйся нигде, поскорее домой возвращайся». Прибежали девушки к прохладному озеру, бросились от жары поскорее в воду. Долго продолжалось веселое купанье, радости не было конца. Вволю накупавшись, стали на берег выбираться к своей одежде. Заторопилась и Зухра к своему платью, но только видит вдруг, что на ее платье лежит громадный черный змей. Увидели страшного гада подружки, с визгом бросились в разные стороны. Осталась Зухра одна на берегу, горько плачет, а к платью подойти боится. Да и домой без одежды идти, стыда от людей не оберешься. И вдруг черный змей говорит ей человеческим голосом: «Не бойся меня, Зухра, не трону я тебя и одежду тебе верну. Только обещай мне, что выйдешь за меня замуж». Еще горше заплакала девчушка, а змей продолжает: «Помни, Зухра, что когда исполнится тебе 16, приду я забрать тебя из дома. Жди меня и готовься, Зухра». Сказав это, черный змей скользнул в воды озера и исчез в глубине, как будто и не было его. Вернулась домой Зухра сама не своя. Привиделось ей все это или было на самом деле? Заметила мать, что на дочке лица нет, и стала ее расспрашивать. «Да что с тобой случилось-приключилось, доченька? Кто обидел тебя, кровиночку мою?» Расплакалась Зухра снова и все поведала матери. А как закончила рассказ да выплакалась, то сказала твердо: «За змея черного не пойду я замуж. Пусть лучше смерть моя наступит, а не бывать этому». Успокаивает ее мать: что ты, доченька? Не отдадим мы тебя замуж черному гаду. Найдем, как избежать этого». Успокоилась девушка и со временем забыла о том, что случилось однажды на берегу озера. Но родители не забыли и обнесли свою юрту высоченным забором. День шел за днем, а за годом — год. Вот уже и 16 исполнилось Зухре. Не прошло и нескольких дней, как наступил черный день. Вбежала однажды девушка в юрту, вся испуганная и перепуганная. Голос ее дрожит, и не сразу разобрали старики, что говорит их любимая дочка. «Матушка, батюшка, там черный змей за мной идет!» Бросились старики на улицу и застыли, словно громом пораженные. Темные тучи заполонили все небо, а улицу заполнила страшная нечисть. И Перри там были, и Аждаха, и джинны грозные, и змеи ползучие. Заскочили хозяева в юрту, держат дверь запертой на все засовы. А чудища не уходят, окружают юрту со всех сторон, и вдруг раздается громовой голос черного змея: «Зухра, почему ты не сдержала свое слово? Почему ты не ждала меня и не готовилась? Исполнилось тебе 16, и я пришел за тобой. Выйди ко мне, Зухра!» Страшно было Зухре, но набралась она мужества и крикнула змею: «Не выйду я к тебе, черный змей, не бывать тебе моим мужем!» «Ты не знаешь меня, Зухра, все всегда бывает по-моему, выходи ко мне!» «Нет, не выйду я к тебе!» — отвечает Зухра. И третий раз змей спрашивает, и вновь ответила Зухра отказом. «Не хочешь выйти добром? Возьму тебя силой!» Грозно загремел черный змей. Сказал, и в тот же миг юрта оторвалась от земли и начала подниматься в воздух. Поняла Зухра, что змей сильнее ее, и придется ей покориться. «Видно, матушка и батюшка, на роду мне написано быть женой гада!» В слезах воскликнула девушка своим родителям, и крикнула она змею: «Я выхожу к тебе, черный змей!» И тотчас юрта опустилась на землю. Отперли старики затворы, отворили засовы и выпустили дочку на улицу. Страшно Зухре, но идет девушка к черному змею сквозь потемневший воздух, наполненный Перри и Аждаха, джиннами злыми и змеями ползучими. Их шипенье и свист как будто весь свет заполнили. Как подошла она к гаду страшному, змей взмахнул хвостом, и исчезли вдруг все чудища, будто и не было их вовсе. «Идем со мной, Зухра, настало наше время», — сказал черный змей. «Идем», — ответила ему Зухра кротко. Так и двинулись они парой. Зухра покорно идет, чудище желтоглазое рядышком скользит. Добрались они до берега того самого озера, где Зухра когда-то в первый раз увидела змея, и говорит ей черный змей: «А сейчас не бойся, милая Зухра, я обовью тебя, и мы вместе нырнем в озеро». Удивительное спокойствие охватило девушку, и она честно ответила: «Я и не боюсь ничуть». Как кожаный пояс обвил черный змей мягко свою невесту и нырнул с нею в озеро. Плыли они, плыли в темных водах, пока вдруг не появилась перед ними дверь под водой. Змей открыл эту дверь и протиснулся внутрь, увлекая за собой девушку. Оказались они на лестнице из чистого золота, уходящей глубоко вниз. Черный змей ударился о лестницу трижды и вдруг обернулся молодым и красивым юношей. Взял юноша девушку за руку и говорит ей: «Послушай, Зухра, я ведь тоже родился среди людей, но еще в детстве меня похитили джинны и унесли сюда, в подводное царство джиннов. Однако постиг я все их тайны и науку колдовства. и давно превзошел своих похитителей, и однажды они признали меня своим падишахом». Пораженная Зухра не сводила с прекрасного юноши глаз, затрепетало девичье сердце и навеки пропало в странных желтых глазах повелителя джиннов. Юноша-падишах повел невесту осматривать его необъятные подводные владения. Богатства волшебного царства были неисчислимы. Все сверкало золотом, серебром да камнями драгоценными. Скоро поженились падишах джиннов и Зухра и зажили счастливо. Молодой падишах был нежен с юной женой и строг со своими грозными подданными. Джинны трудились на него, не зная устали, а людям вредить падишах им строго запретил. День шел за днем, год за годом. Родилось у молодых трое детей. Красотой они пошли в мать, а спокойным и сильным характером в отца. Дружно они жили, хорошо. Только иногда грустью заходилось сердце Зухры. Хотелось ей повидать матушку да батюшку, снова взглянуть на сторонку родимую. Заметил однажды падишах грусть молодой жены и спросил ее об этом. Зухра скрывать ничего не стал. «Отпусти меня в родимый дом дней на 10. Погощу я в доме, да деток наших старикам своим покажу». Не мог падишах отказать любимой жене и согласился отпустить ее. Да еще сказал: «Любимая, возьми с собой серебра, злата да камней драгоценных. Пусть родители твои не знают нужды ни в чем». Вскоре собралась Зухра в дорогу. Падишах проводил жену с детьми до лестницы золотой. Ударился он о лестницу трижды и обернулся черным змеем. Обвил Зухру и детей и вынес их из глубины вод на берег. На прощание сказал змей Зухре: «Любовь моя, когда возвратишься, подойди к воде и громко скажи слова. Падишах джиннов, сделай ко мне шаг, и я заберу вас. Только храни это заклинание в тайне, иначе будет беда». Зухра пообещала хранить тайну заклинания, и они простились. Со слезами радости встретили Зухру и ее детей старики. Поблагодарили родители дочь за драгоценности, которые она им подарила. А еще больше благодарили за то, что внуков своих увидели. Быстро пролетели 10 дней, настало время в обратный путь собираться. Соскучилась Зухра по мужу любимому. Хочется ей скорее его увидеть. С тоской смотрела мать-старуха на эти сборы, да все донимала дочь расспросами. Не удержалась Зухра и открыла матери заклинание, которое обещала мужу хранить в тайне. Запомнила старуха те слова. В ночь перед возвращением легла Зухра спать и детей уложила. А матери ее не спится. Не хочет она дочь и внуков от себя отпускать. Как наступила полночь, взяла старуха саблю острую и отправилась на берег озера. Полная луна светила в небе, и поверхность озера блестела, словно серебро, которое старухе дочь из этих вод в подарок принесла. Ухватила старая баба саблю двумя руками покрепче и сказала: «Падишах джиннов, сделай ко мне шаг!» Колыхнуло серебро вод, и появился черный змей. Подскочила мать Зухры к ненавистному ей гаду и одним взмахом отрубила ему голову. Покатилась голова по берегу и уставилась в небо мертвыми глазами. От тела змея вытянулось и окаменело. Старуха поспешила домой. Тихонько, чтобы никого не разбудить, пробралась она в юрту и, как только легла, сразу и захрапела. Еще солнце не встало, а Зухра уже поднялась и стала детей собирать в обратную дорогу. А мать говорит ей сонно: «Не спеши так, доченька, все одно скоро вернешься». Не поняла Зухра страшных слов матери и отвечала: «Нет, матушка, уже не вернусь я, прощайте, матушка». Скоро добралась она с детьми до озера. Так хочется ей любимого мужа увидеть. Встала она на берег и во весь голос крикнула: «Падишах джиннов, сделай ко мне шаг!» Но только не взволновались воды озера, и ничто не нарушило мертвой тишины. Крикнула Зухра второй раз, еще сильнее: «Падишах джиннов, сделай ко мне шаг!» Но ровной осталась гладь озера, только черный туман над водами висит. Сердце Зухры сжало, ледяная рука отчаяния, и она воскликнула: «Падишах джиннов, сделай ко мне шаг!» Опустила Зухра глаза на песок, и вдруг увидела она голову, мертво глядящую на нее. Крик отчаяния вырвался из груди женщины. Упала она на песок, прижала к себе голову и горько зарыдала. Вспомнила она страшные слова матери-старухи и все поняла про ее предательство. Тихо плакали дети, когда вместе с матерью хоронили своего отца, падишаха джиннов. Теперь уже ничто больше не держало их на этой земле. Взяла Зухра своего первенца и со слезами в глазах бросила его в бездонную синеву неба. «Лети, родненький, стань соловушкой, песней чудесной радуй людей!» Обернулся в небесах ее первенец соловушкой и улетел далеко-далеко. Взяла Зухра на руки свое второе дитя: «А ты, радость моя, обернись ласточкой, первой приноси всегда людям весну!» В следующий миг обернулось ее второе дитя ласточкой и улетело прочь. Взяла Зухра на руки третье дитя, долго целовала свою кровиночку и плакала: «А ты, мое золотце, обернись скворушкой, и пусть ведомы будут тебе все языки!» Обернулась третье дитя Зухры скворушкой и улетела прочь. Оставшись одна, Зухра долго смотрела на озеро, в глубине которого исчезло ее счастье. Потом она встрепенулась и обернулась голубкой сизой. Вот откуда, говорят, появились на свете соловьи и ласточки, скворцы и сизокрылые голуби.